130. Плетение нейронной сети. Маленькая тропическая страна Куба не собирается атаковывать чужие территории. Она вообще не жаждет с кем-либо воевать, но поскольку никогда более не хочет быть чьей-то подстилкой, то ведает, что рано или поздно ее свободное поведение окончательно доест большому северному дяде. Тогда возможно многое. Допустим, нападение каких-нибудь латиноамериканских сателлитов северян. Но это не так страшно. Здесь вполне сладят законсервированные танковые армады и обычные, натасканные на прыжках с брони пехотные части. Однако не исключено, что маленькую тропическую страну Кубу захочет съесть сам великий дядя, ибо что ему стоит ткнуть вилкой всего-то километров 300 на юг? Зубцы вилки — невидимки Б-2, и запущенные с моря крылатые томагавки мигом раскатают не только вырванные из летаргии Т-52, но и все штабы бригад, дивизий и армий включительно. Тем не менее, от близости к подбрюшью агрессивного гиганта маленькая тропическая страна Куба имеет не только минусы, но и большой плюс. Дядя в полосатом цилиндре никогда не будет снаряжать посланные в ее сторону пилотируемые и автоматические самолеты боеприпасами, основанными на расщеплении или синтезе материи. Он очень боится, что когда ветер подует с моря, радиоактивный мор доберется и до его собственных курортов. И значит, продуманный дядя с севера будет вынужден ссадить на остров какое-то количество элитных командос. Их задача проста — пересчитать остовы прожаренных танков, согнать поредевшую пехоту в снабженную белыми флагами колонну и оставить остатки извлеченного из бункера правительства на запланированное загодя судебное заседание. Все очень просто. Однако именно для этой фазы пиршества маленькая тропическая страна Куба приготовила сюрприз. В ее тростниковых зарослях спрятана кость, которая обязуется застрять в горле пирующего дяди. Именно одной из молекул этой кости и становится Фидель Кассасия. Ведь он уже в настоящей армии, и он уже офицер. Как можно противостоять закованным в кевлар воинам Севера, когда твои танки уже сожжены, и даже если в кустах схоронился исправный, стоит ему двинуться с места, как в небе изменит направление движения и упадет вниз до заправленной в воздухе F-117. Нужно быть закованным в такую же броню, как агрессор, и иметь размеры менее, чем у танка. Тогда, возможно, ты перестанешь быть интересным для самолетов. Еще лучше, если ты подстроишься под чужую систему опознавания и перестанешь быть отличным от врага. По крайней мере, будет существовать очень большая вероятность ошибки. Жадный дядя с севера не приучен к большим потерям. Он совсем не хочет, чтобы бомба с лазерным наведением прореживала его собственные ряды. Еще надо уметь рассредоточиваться и вновь сосредоточиваться в нужном месте в нужное время, ибо один в поле не воин, а группа кевларовых гигантов есть достойная цель даже для Б-2. И делать это надо, по возможности, скрытно. И если даже выходя в эфир, то очень хитрым, неожиданным для северного дяди образом. И, естественно, поскольку ты собираешься сражаться с явно превосходящими силами, то у тебя должна быть поражающая мощь, обгоняющая противника хотя бы на индивидуальном уровне. Но как может всего этого достичь маленькая тропическая страна Куба с экономикой, загнанной в рамки островного существования? Вот она как раз и может. Может, поскольку давно закрыта для агентов всяческих МВФ и жестко держит за горло тех, кто желает умыкнуть внутренний капитал за рубеж. Понятно, что у нее не имеется возможности вести самостоятельно разработку всего и вся. Не получается конкурировать с северным монстром, в научных центрах коего трудятся за новые доллары, сбежавшие от проблем собственных народов ученые. Однако маленькой тропической стране Кубе ведь не требуется слишком много всего и вся. Она не жандарм всепланетного масштаба и даже не региональная пугало. Ей надо-то совсем чуть-чуть. Вокруг все еще функционирует международный рынок. Кое-что можно приобрести через третьи руки, а кое-что под прикрытием того же рынка и туризма выкрасть. Маленькая тропическая страна Куба вынуждена иметь мощную разведывательную сеть, по крайней мере, в пределах Карибского бассейна. Это дорого, дорого, но маленькая тропическая страна Куба хочет жить. И для этого приходится утягивать пояса. Так что для независимой жизни нужна хорошая разведывательная сеть и очень небольшая, но настоящая армия. В принципе, не только Куба, а очень многие страны давно поняли, что в 21 веке на большом земном шаре не место огромным неповоротливым армейским структурам. Быстрый и точный удар спицей не менее эффективен, чем взмах тяжелого неподъемного меча. Неплохо, конечно, иметь в наличии то и другое, однако только нескольким игрокам в большом, свернутом глобусом мире достает ресурсов на содержание тяжестей. А вот на спицу. Итак, ставка маленьких стран, которые что-то соображают, делается на элитные подразделения для спецопераций. Фидель Касасия в одном из них. У них имеются панцири, идентичные штатовским, но в своем большинстве собранные на острове, правда, из заморских запчастей. А вооружение у них самое разное. Сочетание лучшего, что наличествует на Земле, на данном этапе. Может быть, в чем-то они даже превосходят северных коллег-конкурентов. Трудно это выяснить до реального столкновения лоб в лоб. Возможно, его никогда не будет. Но, тем не менее, Фидель Касасия готовится серьезно, так же, как раньше при посадке на танковую броню. Он хочет обеспечить своей маленькой тропической стране мирное небо без стоящихся в вышине бомбардировщиков-невидимок.